Снова оставшись вдвоем, Марианна и Изон с оттенком удивления смотрели друг на друга. Она из-за упрямой складки между черными бровями ее друга, он, потому что во второй раз встретил под нежной прелестью и обманчивой хрупкостью сопротивление. Он ощущал в ней что-то необычное, и чтобы попытаться докопаться до него, сделал усилие, укрощая свое плохое настроение. «Почему ты хочешь, чтобы мы разговаривали с глазу на глаз?» — спросил он мягко. «Ты надеешься уговорить меня совершить это дурацкое путешествие к туркам? В таком случае не рассчитывай на это. Я приехал сюда не для того, чтобы потворствовать капризам Наполеона. Ты приехал, чтобы встретиться со мной, не так ли? И чтобы мы вместе начали счастливую жизнь. Так какая разница, где мы ее начнем? И почему отказываться отвезти меня туда, раз я этого хочу, и это может иметь большое значение для империи? Я не задержусь там долго, и затем я буду свободна и смогу следовать за тобой, куда ты захочешь». «Свободна? Что ты имеешь в виду? Что ты окончательно порвала со своим мужем? Ты убедила его согласиться на развод? Ни то, ни другое. Но, тем не менее, я свободна, потому что император дает такую возможность. Он поставил непременным условием свою помощь в исполнении порученной мне миссии, и я уверена, что после ее завершения никто и ничто не помешает нашему счастью. Такова воля императора». «Император, император, всегда император! Ты говоришь о нем с еще большим воодушевлением, чем в те времена, когда ты была его любовницей. Ты забыла, что я не нанимался к нему. Я могу представить себе, что ты немного тоскуешь об императорской комнате, о дворцах и твоей роскошной жизни. Воспоминания, которые я сохранил о Форсе, Бесетре и Брестской каторге, гораздо менее упоительны. Поверь мне. Ты несправедлив. Ты прекрасно знаешь, что между императором и мною уже давно ничего не было, и что он сам постарался спасти тебя, рискуя нарушить сложное дипломатическое равновесие. Я помню об этом. Но я не чувствую себя обязанным еще в чем-то Наполеону. Я подданный нейтральной страны и не собираюсь вмешиваться в его политику. Достаточно уже того, что моя страна рискует нарушить мир, отказываясь стать на сторону Англии». Внезапно он обнял ее и нежно прижал ее висок к своей щеке. «Марианна, Марианна! Забудь все это, все, что не касается нас. Забудь Наполеона, забудь, что есть в мире человек, имя которого ты носишь. Забудь, как я сам уже забыл, что Пилар живет в Испании, где она решила остаться, ибо она считает, что я еще на каторге и, безусловно, надеется, что я умру там. Есть мы двое, только мы, никого больше, и море здесь, совсем близко, у наших ног. Если ты хочешь, оно унесет нас завтра. Я увезу тебя в Каролину, отстрою для тебя сгоревший родительский дом в Олд Крик Таун. Для всех ты будешь моей женой». Опьяненный гибкостью прижавшегося к нему тела и исходящим от него ароматом, он снова осыпал ее поцелуями, заставившими ее задрожать. Взволнованная Марианна не находила больше сил для борьбы. Она вспомнила минуты ослепительного счастья в тюрьме, минуты, которые так просто восстановить. Езон был для нее всем, плотью от ее плоти, человеком, выбранным ею среди всех, и которого никто другой не мог заменить. Зачем же отказываться от того, что он предлагает? Почему бы не уехать завтра в его страну свободы? Ведь после смерти мужа она абсолютно свободна. хотя Изон и не знает об этом. Через час она будет на борту волшебницы. Так просто сказать Беньелли, что она отправилась в Турцию, в то время как они поплывут к свободной Америке, и в объятиях Изона Марианна переживет первую ночь любви, убаюканная волнами, окончательно задернув занавес за своей прошлой жизнью. Она сможет восстановить свою собственную историю из Селтон-Холла, когда Изон в первый раз умолял ее последовать за ним, и скоро она забудет все остальное — страх, побеги, Фуше, Талейрана, Наполеона, Францию и виллу с бьющими фонтанами, где бродят белые павлины, но где никогда не прозвучит эхо от стука копыт всадника-призрака в белой маске. Однако снова, как и недавно, взбунтовалась ее совесть, проявившая себя такой щепетильной, что она и не подозревала. Что будет, если во время долгого плавания в Америку она обнаружит, что беременна от другого? Как тогда избавиться от этого в той стране, где она ни минуты не сможет избежать проницательного взгляда Изона, если она решила не обманывать его? Учитывая даже, что он ни о чем не догадается за дорогу, по меньшей мере, в два раза более долгую, чем в Константинополь. И затем в глубине сознания ей еще слышался серьезный голос Ориги. «Вы одна сможете убедить султаншу продолжать войну с Россией. Вы одна сможете усмирить ее гнев против императора, ибо, как и она, вы кузина Жозефины. Вас она послушается». Могла ли она действительно не оправдать доверие человека, которого прежде любила, и который искренне пытался сделать ее счастливой? Наполеон рассчитывал на нее. Могла ли она в самом деле отказать в последней услуге, такой важной для него и для Франции? Время любви еще не пришло. Время мужества еще не кончилось. Она осторожно освободилась от его объятий. «Нет», — прошептала она, — «это невозможно. Мне надо ехать туда. Я дала слово». Он недоверчиво посмотрел на нее, словно она вдруг на его глазах приняла другой облик. Его темно-синие глаза как бы ушли вглубь, под черные брови, и Марианна в отчаянии прочла в них глубокое разочарование. «Ты хочешь сказать, что отказываешься следовать за мной?» «Нет, любовь моя, я не отказываюсь. Наоборот, я прошу тебя следовать за мною еще немного, всего несколько недель. Простая задержка, понимаешь? Затем я буду твоей, душой и телом, и последую за тобой, куда ты захочешь, хоть на край света, и буду жить точно так, как ты пожелаешь. Но необходимо, чтобы я выполнила свою миссию. Это очень важно для Франции». «Франция», — с горечью сказал он, — «удобное прикрытие. Словно для тебя само слово «Франция» не значит Наполеон». Задетая ревностью, всегда ощущавшийся в нем, хотя и скрытый, Марианна печально вздохнула, а блеск ее повлажневших зеленых глаз померк. «Почему ты не можешь понять меня, Изон? Хочешь ты или нет, я люблю свою страну. Эту страну, которую я едва знала и с восхищением открыла для себя. Это прекрасная страна, Изон. Благородная и великая держава. И тем не менее, я покину ее без угрызения совести и без сожаления, когда придет час уехать с тобой». «Ибо этот час еще не пришел?» «Да. Может быть, если ты согласишься отвезти меня туда, чтобы встретиться с удивительной султаншей, родившейся так близко от твоего дома». «И ты говоришь, что любишь меня?» «Я люблю тебя больше всего на свете. потому что для меня ты не только мир, но и жизнь, радость, счастье. И потому что я так люблю тебя, я не хочу убежать тайком, как воровка, я хочу остаться достойной тебя. Все это только слова, раздраженно передернув плечами, отпарировал Язон. Истина заключается в том, что ты не можешь решиться одним ударом безвозвратно оставить блестящую жизнь, которую ты вела в кругу Наполеона. Ты прекрасна, молода, богата, ты светлейшее сиятельство, титул глупый, но внушительный. И теперь тебе доверили поручение к самой королеве. Что я могу предложить тебе взамен? Жизнь относительно скромную, кроме того, в известном смысле беспорядочную, поскольку мы оба не свободны от брачных уз. Я понимаю, что ты колеблешься и просишь отсрочки. Она с грустью посмотрела на него. Как ты несправедлив! Ты, очевидно, уже забыл, что если бы не видок, я оставила бы все это без малейшего сожаления. И эта миссия, поверь мне, вовсе не предлог и не отговорка, это необходимость. Почему ты отказываешь мне? Потому что это Наполеон посылает тебя, понимаешь? О, я знаю, он дал мне ангела-хранителя. Но если бы меня до смерти забили палками надсмотрщики, или я умер бы от ран, ты думаешь, он очень горевал бы? Он выразил бы сожаление, учтивое, и перешел бы к другому делу. Нет, Марианна, у меня нет никаких оснований служить твоему императору. Более того, если я соглашусь, я сам себе покажусь смешным. Что касается тебя, знай, что если у тебя сейчас не хватит мужества сказать окончательное «нет» всему, что было твоей жизнью до сих пор, завтра ты уже не сможешь это сделать. И для выполнения своей миссии ты найдешь другого, или тебе найдут другого. Я охотно признаю, что такая неотразимая женщина, как ты, рассчитывает игру на много ходов вперед. Клянусь тебе, что нет. Я сразу же уеду с тобой. Как же тебе верить? Там, в Британии, ты только и мечтала убежать от этого человека, которому теперь любой ценой хочешь служить. Такая ли ты сейчас, какой была в ту ночь? Женщина, которую я покинул, готова была на любое безумство ради меня. Та, которая мне вновь встретилась, беспокоится о респектабельности и опасается появления горничной, когда я ее целую. Знаешь, такие вещи поражают. Марианна потеряла самообладание. Чего ты добиваешься? Я клянусь, что люблю тебя. Люблю только тебя. Но отвезти меня в Турцию необходимо. Нет. Произнесенные без гнева, это слово, тем не менее, прозвучало грозно. Марианна жалобно прошептала. «Ты отказываешься?» «Так точно. Или, скорее, нет. Я даю тебе возможность выбора. Я согласен отвезти тебя туда. Но затем я один возвращаюсь в свою страну». Она попятилась, словно он ее ударил, опрокинула столик с драгоценным муранским стеклом и упала на шезлонг, который она оставила совсем недавно, нет, целый век назад. Расширившимися глазами она так смотрела на Язона, словно видела его в первый раз. Никогда он не казался ей таким обаятельным, таким соблазнительным, таким, увы, жестоким. Она считала, что его любовь к ней подобна ее собственной, то есть готовой на любые безумства, готовой совсем согласиться и все выдержать ради нескольких часов счастья, тем более ради целой жизни в любви. И вот у него хватило смелости предложить ей этот безжалостный торг. Она недоверчиво спросила: «Ты способен бросить меня сознательно? Оставить меня там и уехать?» Он скрестил руки на груди и смотрел на нее без гнева, но с пугающей решительностью. «Не мне выбирать, Марианна, тебе. Я хочу знать, кто поднимется завтра на борт волшебниц. Княгиня Сант-Анна, официальная посланница Его Величества, императора и короля, или Марианна Буфор?» Неожиданное имя, о котором она втайне мечтала, задело ее за живое. Она закрыла глаза, и восковая бледность залила ее лицо. Пальцы судорожно впились в шелк сиденья, словно стараясь предотвратить истерический припадок. — Ты безжалостен, — прошептала она. — Нет, я просто хочу сделать тебя счастливой, даже против твоей воли, если понадобится. Она грустно улыбнулась. Мужской эгоизм. Даже у этого человека, которого она обожала, она нашла его, как находила у Франсиса, Фуше, Талейрана, Наполеона и у гнусного Дамиани. Это присущая им всем странная потребность судить о счастье женщин и воображать, что в этой области, как и в других, они одни проявляют подлинную мудрость и добиваются истины. Они столько выстрадали, он и она, от всего того, что их разлучило. Неужели же теперь препятствие будет исходить от самого Езона? Неужели он не сможет ради любви заставить умолкнуть свою властную гордыню? Снова появилось искушение, неистовое до потери сознания искушение, оставить все, броситься в его объятия и без раздумий позволить себя увести. Ей так нужна его сила, его мужское тепло. Ибо, несмотря на мягкость наступившей ночи, она чувствовала себя замерзшей до самого сердца. Но, может быть, потому что она слишком много страдала, чтобы обрести, наконец, вновь эту любовь, гордость удерживала ее на грани капитуляции. Худшее заключалось в том, что она даже не могла на него сердиться, и что с его мужской точки зрения он был прав. Но тем более она не могла отступить или рассказать все. И еще, как ненавидел теперь Езон Наполеона. Разочарованная и несчастная, Марианна выбрала, однако, наиболее соответствующий ее характеру выход — борьбу. Вскинув голову, она посмотрела прямо в глаза своему возлюбленному. «Я дала слово», — сказала она. «Это миссия, мой долг. Если я не исполню его, ты, безусловно, будешь любить меня так же, но станешь меньше уважать. У нас, как я думаю, и у вас, долг выше личного счастья. Мои родители погибли, исполняя его, и я не отступлюсь». Это было сказано непринужденно, без рисовки, просто констатация. В свою очередь побледнел Езон. Он сделал движение к молодой женщине, но удержался и, не говоря ни слова, слегка склонился перед нею. Затем он большими шагами пересек комнату, отворил дверь и позвал: «Лейтенант Беньелли». Офицер появился сейчас же в сопровождении Жолеваля, чей беспокойный взгляд сразу устремился к Марианне, которая отвела глаза. Граппа сеньора Дальниеля, очевидно, изрядно оросила нутро лейтенанта, ибо он был значительно румяней, чем при предыдущем появлении. Но на его выправке это не отразилось. Езон смерил его взглядом с высоты своего роста и с едва сдерживаемым холодным гневом заявил: Вы можете спокойно отправляться к герцогу Падуанскому, лейтенант. Завтра на рассвете я отплываю к Босфору, куда я буду иметь честь доставить княгиню Сант-Анна. «Вы даете мне честное слово?» — невозмутимо спросил тот. Езон сжал кулаки, явно борясь с желанием свернуть шею этому маленькому наглому корсиканцу, который, возможно, напомнил ему другого, кого он не мог поразить. — Да, лейтенант, — процедил он сквозь зубы, — я отдаю его вам. И, кроме того, даю совет. Проваливайте отсюда и поскорей, ибо я удерживаю в себе непреодолимое желание, какое же, вышвырнуть вас в окно. Результат будет плачевным для вашего мундира, ваших товарищей и для удобства путешествия. Вы выиграли. Так не испытывайте мое терпение. — Идите, прошу вас! — воскликнула Марианна, боясь, что дело дойдет до потасовки. Впрочем, Жолеваль уже тянул незаметно Беньелли за руку. Тот горел от желания броситься на американца, но у него хватило ума внимательно посмотреть на лица своих собеседников. Он увидел, что Марианна бледна, и в глазах у нее слезы. Езон вне себя. Жолеваль встревожен и догадался, что здесь разыгралась драма. Он поклонился, может быть, менее чопорно, молодой женщине. «Я буду иметь честь доложить господину герцогу Падуанскому, что доверие императора не обмануто, а вашему светлейшему сиятельству желаю счастливого путешествия. И я вам также. Прощайте, сударь». Она уже повернула к Езону умоляющее лицо, но даже прежде, чем Беньелли успел исчезнуть, он холодно поклонился. — Мое почтение, сударыня. Если вам это подойдет, мой корабль снимается с якоря завтра около 10 часов утра. Вам достаточно быть на борту за полчаса до этого. Желаю вам доброй ночи. — Езон, сжальтесь. Она протянула к нему руку, умолявшую, чтобы ее взяли. Но он замкнулся в своем гневе и злобе и ничего не видел или не хотел видеть. Даже не взглянув на нее, он направился к двери, вышел и захлопнул ее с грохотом, который долго отдавался в самой глубине сердца молодой женщины. Протянутая рука опустилась, и отчаявшаяся Марианна с рыданиями упала на пол. Там и нашел ее, полузадушенную слезами, прибежавший немного позже Жолеваль, который предчувствовал катастрофу. — Боже мой! — заволновался он. — Это так серьезно? Но что же все-таки произошло? С большим трудом, заливаясь слезами, она отрывистыми словами объяснила ему суть дела, в то время как он, намочив салфетку в холодной воде, пытался привести в порядок ее лицо. Ультиматум! В конце концов Марианна стала икать. Шантаж! Он предложил мне выбирать, и он сказал, что это для моего счастья. Внезапно она вцепилась в лацканы сюртука Аркадиуса и запричитала: «Я не могу! Я не могу вынести это! Найдите его, друг мой, сжальтесь! Скажите ему, что... что вы капитулируете? Да, я люблю его, я слишком люблю его». Обеими руками Жолеваль сжал дрожащие плечи молодой женщины и заставил ее поднять голову к нему. «Да, вы сможете. Это я говорю, что сможете, потому что вы правы, предлагая вам такой выбор. Езон злоупотребил своей властью, ибо он знает, как вы любите его. Это не значит, однако, что с его точки зрения он не вполне прав. Он не брал никаких обязательств перед императором. И он не любит меня. Да любит он вас. Только он не может понять, что женщина, которую он любит, именно такая, какая вы есть, с вашей непоследовательностью, сумасбродством и строптивостью. Стоит вам измениться, стать женщиной покорной, соглашающейся со всеми его желаниями, и не пройдет и 6 месяцев, как он вас разлюбит. Вы полагаете? Мало-помалу сила убеждения Жолеваля проникла в туман отчаяния, опутывавший Марианну, прорезая его слабым проблеском, к которому она бессознательно потянулась. — Да, Марианна, я так полагаю, — сказал он серьезно. — Но, Аркадиус, подумайте о том, что произойдет в Константинополе. Он уедет, и я его больше никогда не увижу. — Может быть. Но до этого вы будете жить с ним совсем рядом, в том тесном пространстве, которое называется кораблем, и это на протяжении не 2-3 дней. Если вам до прибытия туда не удастся свести его с ума, вы больше не Марианна. Забудьте о его плохом настроении, о его гордости обиженного самца, и играйте игру, которую он вам навязал. По мере того, как он говорил, в глазах Марианны постепенно появился исчезнувший блеск, тогда как в сердце снова загорелся огонек надежды. Она послушно выпила стакан воды с сердечными каплями, который старый друг поднес к ее губам, затем, опершись о его руку, подошла к окну. Ночь уже наступила. Но зажженные повсюду фонари золотыми блестками отражались в черной воде. Вместе со звуками гитары донесся аромат жасмина. Внизу на набережной медленно прогуливались парочки, двойные темные силуэты. Проплыла украшенная флагами гондола со стройным гондольером на корме, и радостный смех женщины вырвался из-за задвинутых занавесок, сквозь которые просачивался золотистый свет. Марианна вздохнула, и рука ее крепко прижалась к рукаву Жолеваля. — О чем вы думаете? — прошептал он. — Вам лучше? Она заколебалась, сконфуженная тем, что собиралась сказать, но перед этим верным другом не стоило лицемерить. — Я думаю, — сказала она с сожалением, — что эта ночь создана, чтобы отдаться любви. Без сомнения. Но подумайте также, что эта неудавшаяся ночь придаст еще больше вкуса тем, что последует. Ночи Востока не имеют соперниц, мое дорогое дитя. И ваш Язон еще не знает, на что он себя обрек. Затем Жолеваль решительно закрыл окно в эту слишком очаровывавшую ночь, и увлек Марианну к небольшому салону в стиле рококо, где был сервирован ужин.